Берта Свон. Наследство для дракона или принцесса-попаданка. Глава первая. Алиса. «Ты пила!» – скривился мой нынешний парень. «Ну вот сколько мы с ним были вместе? Месяца 4, а то и 5, наверное. Я 100 раз твердила, что живу так, как мне нравится. А он, дурак, думал, что сможет меня ограничить. Мы же договаривались!» «Пела!» – согласилась я, пьяно икнув. «И что?» «Я терпеть не могу алкашей!» «Твои проблемы!» Нашелся праведник. «Как с Люськой из последнего подъезда заигрывать, так норм, ему не жмет. А тут я выпила 2-3 рюмок винца, и все, алкаш!» «Сволочь!» «Алиса!» «Андрей!» «Отвали! У меня был тяжелый день! Я уволилась!» «С какой по счету работы?» «А это важно?» «Козлы! Все козлы!» «Алиса, тебе 32, а ведешь ты себя, как 18-летняя! Давно пора научиться жить в обществе!» «Отвали со своими нотациями. Я сама разберусь». «Да вижу я, как ты разбираешься. Кто бы ни были твои родители, они тебя совсем разбаловали». «Кто бы ни были. Идиот. Если б ты узнал, кто мой папочка, тебя бы тут давно не было. Считай, я берегу твою нервную систему». «Алиса?» «Я в душ и спать». «Сейчас 3 часа дня. Какой спать?» «Ой, тебя спросить забыла». Огрызнулась и пошла в ванну. Ну, как пошла? Почти по прямой. Ну, изредка держась за стены. Голова кружилась изрядно. И когда вместо ванной комнаты, столь знакомой, обитой кафелем, как я и хотела, передо мной появилась старинная кровать, я решила, что у меня все-таки появились галюники. Ну и завалилась спать. Угу. Прямо на галюниках. Спала, улыбалась во сне. Наконец, довольная жизнью. Своей, да. А потом проснулась. Не в квартире. Не на земле. Понятия не имею, где. По обстановке спальни что-то похожее на старинный замок, построенный в мрачное земное средневековье. «Да чтоб вас!» – я мрачно выругалась. «Лучше б то были галюники». «Нет, я на такое не подписывалась точно». «Папа!» – крикнула я в пустое пространство. «Папа! Ты издеваешься, да? Верни меня, папа!» Вдалеке загрохотал гром. Сердито загрохотал. «Ах так, да? Не вернет, значит. Ладно, я вам тут еще устрою веселенькую жизнь». Себастьян. Его высочество принц Себастьян, кронпринц империи драконов, развалился на широкой кровати. Ему было хорошо. Так хорошо, как обычно и бывает после бурного секса. Ему попалась умелая любовница, с которой он с удовольствием развлекался уже несколько дней. Себастьян с наслаждением потянулся, его широкие плечи расправились, когда он полностью голый поднялся с постели, зевнул и направился в мыльню, где его ожидало ласковое тепло горячей воды и заботливые руки служанок. Через 1.5 часа у него должна была состояться довольно нудная встреча с делегацией гномов из Срединных гор. Они собирались обсудить пошлины на товары, налоги и прочую чушь, которая, как об этом знал Себастьян, приносила хорошие деньги. Он уже чувствовал, как его внимание постепенно уходит в сторону. Ах, вот она, привычная рутина, и снова поджидает его. Ну, а потом можно будет снова отдохнуть. А вот завтра... Завтра Себастину предстояло отправиться инспектировать полученное наследство. Его тетка, двоюродная сестра бабушки, особо странная и не всегда адекватная, недавно скончалась и оставила после себя замок, земли и несколько деревенек. Ну, там и по мелочи. Луга, поля, реки, пара озер. Все имущество она заранее отписала Себастину. Он вспомнил о старинных стенах, высоких потолках и парке с яблоневыми деревьями, которое когда-то так восхищало его в детстве. В его голове уже назревал план. Ему требовалось встретиться со старшими слугами, выслушать их, осмотреть территорию и решить, что делать со всем, что он получил. Вступить в наследство как-то звучало немного угнетающе. Зайдя в мыльню, Себастьян опустился в огромный чан с горячей водой и прикрыл глаза. Его тело расслабилось, и он позволил себе забыться на мгновение, чтобы ощутить, как напряжение уходит в неведомую даль. Вода окутала его, прогревая каждый сантиметр кожи и даря такое блаженство, что он просто не мог не улыбнуться. Служанки, которые трудились над его телом, были две юные красотки. Их смех, как легкий звон хрустальных колокольчиков, звучал в помещении, и они активно терли его плечи мочалкой, с нежностью массируя каждую мышцу. Они мыли его голову, вспенивая шампунь с легким цветочным ароматом и наполняя воздух сладостным нектаром. Себастьян намеревался после мытья развлечься. С обеими, если, конечно, останется время. Высокий, широкоплечий красавец с мускулистым телом, темными глазами и благородными чертами лица, Себастьян не зря был любимцем женщин. Любая придворная дама была готова с разбега запрыгнуть к нему в постель, поманив он ее пальцем. Власть, которую он прекрасно осознавал, пьянила. Родители пытались настоять на свадьбе, на детях, но Себастьян и слышать ничего не хотел на эту тему. Ему пошел лишь 75-й год. Он был еще очень молод, у него впереди было множество приключений и открытий, которые ни в коем случае нельзя было упустить. Самый расцвет сил среди драконов. Молодость, которую нельзя провести бездарно. Какую семью он может создать сейчас? Он даже от отбора невест постоянно уклонялся. Без него обойдутся. Он, пусть трое его братьев и четыре сестры, радует родителей внуками. У него своя дорога, и он был решительно настроен следовать ей. С этими мыслями Себастьян снова зевнул и постарался выкинуть все из головы. Хорошо. Ему было так хорошо. Тихо. Спокойно.